Глава 19. Эва. Мой разум превращается в бесполезное желе. Ни одна прежде созданная мною же самой установка не срабатывает. Они все подозрительно легко и безвозвратно испаряются из моей головы, оставив после себя наказ жить долго и счастливо. Без них, по крайней мере, здесь и сейчас ни одной точно не вспоминается. Мне едва удается выровнять дыхание, не говоря уже о чем-то большем, например, собрать мозги в кучу, когда реальность напоминает о себе звуком входящего на телефоне Кая. Замечаю, как он хмурится, прежде чем выключает звук. Не берет трубку. К этому моменту Бравый успевает совершить целый круг по местности и впереди снова конюшни. Ход замедляется вплоть до полной остановки. Кай спускается сам, после помогает оказаться на своих двоих и мне. Его телефон все еще активен. Повторно поступивший звонок он тоже выключает. И не то, чтоб меня это знатно напрягает, но все же. «Мне нужно в уборную», – произношу, отворачиваясь. «Правда ведь нужно. Заодно и ему возможность оставлю поговорить, с кем бы то ни было, не разбираю, что написано на экране». «Туда», – неохотно, но подсказывает нужное направление Кай. На секунду кажется, что сейчас и вовсе передумает. Неспроста же так подозрительно косится и в недовольстве поджимает губы. Хмурится. Снова на телефон смотрит. Тот заливается третьим входящим. Справедливо рассуждаю, что не во мне все-таки его проблема. Тем и пользуюсь. Хорошо. Киваю и иду в указанном направлении. В голове до сих пор царит затишье. Воздух вокруг кажется особенно свежим. И я наслаждаюсь им, пока бреду вытоптанной тропой, неторопливо оглядываясь по сторонам, наслаждаясь сочностью зелени вокруг. Правда, до нужного места так и не добираюсь. Отвлекаюсь на звонкий вопль. Девчачий. Со стороны соседних от конюшен построек несется целый вихрь лет 6 отроду. Невозможно ее не заметить, как и бедолагу, за которой она так громко и выразительно гонится, размахивая руками. Курица не менее громко кудахчет и спасается со всех ног, хлопая крыльями. Но девчонка определенно быстрее. Наверняка бы поймала, если бы не запнулась и не грохнулась, полетев мордашкой вниз. Теперь крик стоит куда громче. До того надсадный аж за душу берет. «Стой! Да стой же ты! Кому говорю, стой!» Вопит девчушка пополам со слезами, даже в положении лежа, не забывая о своей беглянке. «Дори! Ты куда?» Птица, естественно, несется дальше, в считанные мгновения скрываясь из виду. Оборачиваясь в сторону оставленного мужчины. Тот стоит ко мне спиной, привалившись плечом к дереву. Разговаривает по телефону. Явно не замечает случившегося. А я... Бросив еще один взгляд в его сторону, сворачиваю к девочке. «Привет!» – роняю доброжелательно, присаживаясь перед ней на корточке. «Ты как?» – пробую помочь ей подняться. Шестилетка не сопротивляется, хлюпает носом, хватается за содранную при падении коленку и посылает мне обиженный взгляд, ничуть не обременяя себя благодарностью за помощь. Не до нее ей вовсе. «Дори сбежала!» – жалуется. «Дори?» – переспрашиваю. Догадываюсь, о ком речь, но терпеливо жду от нее подтверждения. «Ага, сбежала!» – кивает в сторону скрывшейся за постройками птицы девчушка. «Деда будет ругаться!» Стойко изображаю сочувствие. «Помочь ее найти?» – предлагаю, протянув ладонь. Девчонка одаривает меня еще одним обиженным взглядом. «А ты кто?» – хмурится. «Я Эва, а ты?» – выдаю встречно. Хмурится она не перестает. На хорошеньком личике отображается усиленный мыслительный процесс. Рассматривает меня долго, с видимым сомнением. Сперва меня, затем того, кого я оставила, вернее двоих. На коне задерживает внимание куда дольше. Знакомство с ним-то меня и спасает. «Ты гостья деды, да?» Кто именно деда, не уточняю. Наверняка конюх. Других людей я тут пока не встречаю. Да и черты лица у них схожие, если присмотреться. «Ага», соглашаюсь с легкостью. Девчонка снова о чем-то усиленно думает. На этот раз недолго. Наконец принимает протянутую ладонь. «Я Лиззи!» – вкладывает ручонку, а я помогаю ей окончательно подняться. «Поможешь мне Дори найти?» – добавляет уже тише, опасливо косясь в сторону коня и Кая. «Только этих брать с собой не будем. Они вон какие здоровые. Она снова напугается и спрячется. Опять не найду!» – откровенно жалуется под конец. Невольно улыбаюсь. Помогаю ей подняться. Мысль о том, что ей неплохо было бы сперва умыться и остановить кровь, проступившую на коленке, я пока оставляю при себе. «Договорились», – киваю снова, – «не будем». На детском личике моментально отражается неподдельный восторг. Мне бы такую непосредственность. Тем более всего ничего проходит, а меня тащат в противоположную от конюшен сторону. Как же она все-таки быстро бегает. Едва поспеваю и чуть не запинаюсь за нее же, когда Лизия резко и без предупреждения притормаживает на повороте. Там впереди слышатся многочисленные голоса, и она явно не желает быть замеченной, недаром так настороженно прижимается к углу, боязливо выглядывая из-за него совсем слегка. С учетом, что я тоже не хочу попадаться, я совсем не против. «Да где этого ветеринара носит?» Как подтверждение всех моих догадок разносится громкое, язычное на всю округу. «Знакомая». «От?» «Деда, да?» – спрашиваю полушепотом. Едва сдерживаю улыбку, стараясь выглядеть максимально серьезно, когда моя сообщница, наряду с гневно возмущенным воплем престарелого конюха, как ошпаренная ко мне прижимается. «Угу!» – грустно вздыхает и опускает голову Лизе. «Я не сильна в мотивации и подъеме боевого духа, особенно в компрометирующих ситуациях, поэтому просто-напросто терпеливо жду и ласково глажу ее по голове, обнимая в ответ, попутно осматривая окружающее настроение». П-образные модули составляют этакий отдельный внутренний двор, где помимо снующего туда-сюда в суете народа располагается множество всего сопутствующего. По периметру цветущие кусты, по центру старинный колодец, кажется даже действующий. Расставлено несколько длинных столов и лавок, на которых разложен какой-то инвентарь и ворох упаковочной бумаги. Над ними корпят несколько женщин в цветастых платках и таких же жилетках, как на конюхе. А еще множество ящиков, наполненных спелыми сочными яблоками, составленными друг на друга целой отдельной стеной. На последнем я зависаю чуть дольше остального. Очень уж заманчивым видится прихватить один из фруктов, пока существует такая возможность. А может и не один. С Лизи, например, поделиться. И... не о том думать надо. Ведь наша беглянка тоже на яблоке позарилась. В отличие от нас, она ничуть не смущается, выныривает из-под крыльца, очевидно, прежде служащего ей отличным укрытием, а затем горделивым шагом пересекает половину двора, пока другие заняты своими делами и ее не замечают. Дор обращает внимание на намечающееся преступление Элизе, дернувшись навстречу курице, позабыв о том, что мы тут как бы прячемся и перед дедом спалиться не хотим. Перехватываю ее в последний миг. Тш! Шиплю на нее, прижимая к себе. Тащу обратно за угол. Секунда, и мы обе дружно, с прежней осторожностью, возвращаемся в свою засаду. Дори уже почти у самых ящиков. Они большие и пластмассовые, с довольно крупными ячейками. Стащить не стащит, но ей оно и не надо. Так поклюет однозначно. И тогда дед Лизи точно поймет, что курица сбежала, как только следы преступления будут обнаружены. А значит, надо срочно что-то предпринять. Да и терпение моей спутницы быстро заканчивается, а энтузиазм внезапно слишком обильно бьет ключом. Тоже пугается за будущий нагоняй, по всей видимости. Опять рвется навстречу своей пропаже. И на этот раз удержать шестилетку мне не удается. Слишком прытко и неожиданно выходит ее бегство. Что ж, решимости Лизе не занимать, а также ловкости. Я только рот и открываю, в последний миг задушив в себе порыв окликнуть ее, а она уже там. За ящиками прячется вместе с курицей, нацелившейся поклевать все яблоки, но не слишком близко. Крадется медленно, подбирается полуползком, а затем... Кудах! У меня сердце в пятки моментально уходит, а Дори сбегает. В случившейся попытке самообороны, не забыв нахально махнуть крыльями, в том числе попав по лицу девчушки. Та, накрыв голову руками, остается лежать на земле, и мне это категорически не нравится. Не шевелится же больше, только беззвучно всхлипывает, судя по мелко вздрагивающему тельцу. В общем, на ужин у нас, скорее всего, куриный суп. А пока, мысленно отправив еще несколько проклятий в адрес строптивой бестии с красным гребешком, заодно и себе за то, что вообще умудряюсь вписаться во все это, я ползу в полуприсядку, преимущественно кустиками, как последняя воришка, пробирающаяся на чужую территорию. Да, что еще остается? Разве что помолиться за здравие лошадок, в сторону которых к этому моменту уходит дед Лизи. А еще женщин, которые так старательно работают даже без чужого надзора, что сосредоточены только на творящемся исключительно перед их глазами. Спасибо этому дому, валим и поскорее к другому. Но сперва осмотр пострадавшего в неравном бою товарища. «Эй, ты как?» – шепчу, аккуратно отнимая детские ладони от плачущего личика, заглядывая в него. Вся раскрасневшаяся, с надутыми от обиды щеками, Лизи выглядит умилительно забавной, но никак не сильно пострадавшей, поэтому я с заметным облегчением выдыхаю. Хорошо, ползем дальше, вместе, а затем и вовсе бежим. Да, за курицей. Сперва за модульные постройки, потом, поскольку меня посещает новая идея, ненадолго притормаживаем у зоны склада, прихватываем с собой один из пустых ящиков из-под яблок. Бежим дальше, вслед за мелькающим на горизонте пернатым задом. Этот самый зад, помимо того, что упитанный и охреневший, не устающий какой-то. Я едва дышу, а в боку начинает колоть, когда наша троица оказывается с той стороны фермы, где я еще не бывала, хотя прежде казалось, Бравый сделал полный круг по всей территории. Возможно, так выходит из-за того, что данная часть укрыта от стороннего глаза густыми канадскими елями. Здесь настоящий загородный дом. В 4 уровня, из кирпича и монолита, встроенный в лесной овраг до того гармонично, словно испокон веков часть этого ландшафта. Теплого цвета корицы. Как с картинки. Шикарный. Аж дух захватывает, пока на него смотришь. Ого! Выражаю вслух свое восхищение, вновь останавливаясь, аккурат напротив главного входа. Поскольку дом расположен на склоне, то часть фасада составляют ступенчатые террасы, которые объединяются в главную лестницу, ведущую уже на парковку, а затем к нам. И если прежде мы умудряемся не запалиться перед рабочими, которые наше присутствие банально не успевают заметить, поскольку очень заняты, то тут, скорее всего, такое не прокатит. Не то, чтобы я прям намеренно отступить от затеи в свете новых обстоятельств, но... «Красивый, правда?» – тоже останавливается Лизи. Курица, между тем, скрывается в районе боковой дорожки. «Ага», – киваю. «Мне тоже очень нравится», – улыбается девочка. Беру ее за руку, а дальше мы идем спокойным, размеренным шагом. Недолго нашей беглянке остается от нас скрываться. За домом высокий глухой забор. Некуда ей там деваться. А уж когда вздумает вернуться, я-то точно не пропущу. Ящик уже приготовила. «Жалко, здесь никто не живет», — продолжает Лизи, а ее хорошенькое личико затрагивает оттенок грусти. «Совсем никто?» — удивляюсь я по новой. «Совсем-совсем никто», — вздыхает девочка. «Поэтому деда не разрешает мне тут одной играть», — откровенно жалуется. Улыбаюсь ей со всем сочувствием и сосредотачиваюсь на поисках коварной курицы. Та времени даром не теряет. Ищет себе новые приключения, а вместе с ней и мы вынуждены. Кто бы подумал, что она с такой легкостью проберется в дом, воспользовавшись кошачьей дверцей. Той самой кошки, для которой ее создали, на нее и не хватает. Везет, что и нам самим удается внутрь беспрепятственно попасть. Судя по разложенной стремянке, техническому кабелю и внушительному мотку проводки, брошенными посреди кухни, не просто так, тут явно кто-то был совсем недавно, скорее всего, до сих пор где-то неподалеку или же вот-вот с нами столкнется. Сама кухонная зона тут сложно составная, в несколько смежных помещений выстроенная. И если первая определенно для рабочего класса, максимально простая, хотя и функциональная, то вот та, что ближе к центральной части всего дома, совмещена с парадной столовой, а обеденный стол, являющийся главным украшением помещения, что называется воистину царский. У него-то я курицу наконец и ловлю. Буквально грохаюсь на нее сверху в прыжке-броске, накрывая одновременно и собой, и ящиком из-под яблок. Тот жалобно хрустит, не согласный с таким весом, как мой, но выдерживает. Победа! Ура-ра! Радуется Элизи, на эмоциях подпрыгивая на месте, захлопав в ладоши. Дори, мы тебя поймали! Мы тебя поймали! Хихикает, дразня нашу еле уловимую птичку. Птичке не нравится ни ящик, ни я на нем сверху, ни проявленное веселье Лизи. Она кудахчет и громко, ворчливо бьет то одним крылом, то другим, пытается выбраться. И меня клюнуть. «Ай!» – пропускаю я первое нападение, окрыленное эйфорией недавней победы. Руку простреливает жгучая боль. Чуть не сваливаюсь с ящика.